22. Утро субботы принесло очередную порцию неприятностей в виде черного кругляша размером с монету. На одной стороне красовался белый череп с двумя пересеченными костями, на другой — электронный таймер обратного отсчета. До начала атаки 8 часов 32 минуты. Черная метка мести. На удивление, пираты действовали в строгом соответствии со своими законами. Заранее предупредили о нападении, чтобы я случайно не спутал возмездие с обычным налетом. Недалеко от берега уже маячили два черных корабля. И сомнений не было, за оставшееся время прибудет вся морская армия, подвластная четырем капитанам, и с радостью спляшет на пепелище моего замка. Осознав перспективы, неблагодарный Роспер со своей командой быстренько свалил с горизонта, оставив нас разбираться самостоятельно. Ему, дескать, нужно доставить семью в укромное место, подальше от демонов и острых ножей. Слабый толчок под ребра и недовольное бормотание Эридани вывели меня из ступора. Я закинул метку в инвентарь и завершил торжественную, но нудную церемонию. «Засим нарекаю Дартуна, управляющим Майнфилла!» Оттарабанил я и опустил скипетр владельца замка на плечо дворфа. Сверкнула молния, и бывший мастер исчез, уступив место смешному карлику в пышном наряде. И без того квадратный дворф стал еще шире, и лишь мощный шнобель, густая борода, да два сверкающих глаза выдавали в пестром попугая бывшего главу одного из промышленных домов Локдара. «Вы наняли управляющего 10 уровня. Оклад 10 тысяч золотых в неделю. Замок Майнфелл получил 5 уровень. Для получения 6 уровня завершите строительство. Текущий прогресс 32%. Стены твердыни задрожали, принимая изменения. Дартун довольно закряхтел, поднимаясь с колен и посматривая на свои владения. Что-то новое, едва заметное, появилось в его взгляде и осанке. И это сразу же почувствовали соплеменники, явившиеся поддержать его на церемонии. «А ну за работу, бездельники! Замок недостроенный, а вы прохлаждаетесь!» Рабочих словно ветром сдуло. И тогда все еще хмурый Дартун повернулся ко мне. «Нужно больше бригад!» Эридани не сдержался и заржал в голос, весьма довольный собой. Именно этот тон и даже эти слова он предсказал полчаса назад, когда мы спорили, стоит ли Дартуна назначать управляющим. Мне оставалось только публично признать мудрость великого Йоды, как того требовал уговор. С явной неохотой я встал, поправил на голове корону, которая по совместительству была пультом управления замком, и торжественно произнес: «Славься, великий и мудрый советник Эридани! Да не отсохнет твой хвост и не отвалятся копыта! Виват!» Раз проспорил, надо исполнять. Желательно сразу и так, чтобы было мало свидетелей. «Будут тебе рабочие», — заверил я управляющего. «Сегодня же выпишу из Локдара. Готовь место для размещения». Ульм кивнул, принимая поручение. 4 рабочих бригады лягут на мой недельный бюджет 12 000 золотых. Но оно того стоит. Как и назначение Дартуна. Поначалу я сомневался, но совместными усилиями Ульм и Эридани смогли меня убедить. Найм управляющего из функционала замка обошелся бы мне раза в 3 дороже. «И что делать-то будем?» — спросил я напарника, как только мы остались вдвоем. На одну из недостроенных стен уселась чайка и принялась долбить моллюском о камни. Крыши у Майнфилла не было. И появится она еще ой как не скоро. «Пиратов нам не одолеть», — Эриданец сыграл роль капитана Очевидность. «Нужна помощь. Что с легендами?» «Ничего», — пробурчал я. «Потерю 3 миллионов я все еще воспринимал как личный провал, но причина, по которой легенды мне не помогут, была в другом. Как только я сбежал из подземелья, началось извержение вулкана, и половина игроков легенд отправилась на 6-часовой отдых в реальность. Плинто уже прислал письмо с перечнем утраченных предметов, предлагая мне добровольно возместить их стоимость. Как раз в размере 1 миллиона золотых и 200 альмарилов, что система оставила в качестве моей доли. Времени на размышления мне дали 3 суток. О том, что будет после, я старался не думать. «Тогда наемники, стража замка тоже не подходит. Это я уже знал и сам. Максимальный уровень стражника, который можно нанять в замке, был 500-й. Но для этого был необходим 50-й уровень замка. Мне, с текущим 5-м, доступны лишь бойцы 50-го уровня, причем по таким заоблачным ценам, словно они являлись бастардами самого наместника. Наемникам платить надо, а с деньгами сейчас напряженка. Бесплатно сражаться с пиратами они... Я замолчал, пораженный внезапной мыслью. «Ну, конечно!» «Ты уверен, что Руард знает о пещерах?» 100%. «И первое убийство настолько ценно в игре, что ради него можно пойти на многое?» 2 миллиона от легенд тебя не убедили?» «Так, подожди». Мысль в голове бегала от одного полушария к другому, пытаясь наладить прямое сообщение. «Рассказывай, какие проблемы будут с обороной недостроенного замка?» «Строго ли пираты следуют своему кодексу? И что ты знаешь об Альтамеде? Начни с последнего, это важнее». Эридани окинул меня странным взглядом, но не стал отмалчиваться и ссылаться на запреты. Спустя пару часов в общем чате Локдара от Ульма появилось сообщение. «Кому первое убийство? Нужны рейдеры 200+. Идем через 10 часов. Записываемся, состав ограничен». Я же в это время отправлял письмо. «Вармильда, сегодня мне будет нужна защита замка. Обеспечьте ее, и вы получите информацию об Альтамеде. Много информации. Вы же узнали в Майнфиле прыгающий замок? Мой амулет для связи во вложении». Конечно, меня могли послать, но я обязан был сделать все возможное для спасения своего замка. До начала атаки 2 часа 14 минут. Я бродил по стройке, не находя себе места. Строители спешно возвышали внешнюю стену, оставив остальную часть для более мирных времен. Высота уже превышала двухэтажный дом и продолжала расти. Лагура, сломя голову, носилась между блоками, едва успевая наносить усиливающие заклинания. К сожалению, вырыть ров мы не успели, как и закопать у подножия стены острые колья. Радовало лишь то, что напасть на нас могли только с одного края, с того, где сейчас воздвигалась стена. На этом и строился весь расчет. «Явились», — тихо предупредил меня находящийся в скрыте шепчущий. По просьбе Эридани он присматривал за мной, оберегая от залетных гостей и прочих неприятностей. Я оглянулся и увидел, как у лесной опушки один за другим открывались порталы, выплевывая из себя игроков. Вардунас не ограничился одной рейдовой группой. Видимо, понимал, что за первое убийство будет битва, и поэтому привел всех, кого смог собрать. Вскоре шепчущий подтвердил мои догадки, сообщив в чате, что Руард пригнал под стены Майнфилла 1532 тела, почти весь боеспособный состав клана. Я не удержался и присвистнул от такой информации. «Все в замок!» — дал я громкий приказ и, показывая пример, резво припустил в сторону замка. Эридани не стал спешить за мной. Прямо на месте он открыл портал в Локдар, чтобы отправить туда Викулу, Лагуру и всех социальных. Делать им в бою нечего. Будь возможность, я бы и демонов с кобальдами туда отправил, но боялся, что их прирежут. Пусть тут схоронятся. Убедившись, что работники ушли, я позвонил Ульму. «Пора!» Численность клана Паретто в следующую секунду увеличилась на 5 десятков игроков. Причем не абы каких, все сплошь 200+. Клан Альвион Персиваль из Калярагона был невелик, но никто из них не отказался от участия в заварушке, когда узнали подробности. Лишь глава да пара замков остались в управлении. Все остальные перешли ко мне. По-другому перекинуть игроков на Стивалу не получалось. Рядом с замком открылся портал, и мои новые воины, пусть и временные, явились на смертный бой. Среди этой братьи был и Керан Марлийский, судя по взгляду, явно настроенный поговорить. Но все это после боя. Я кивнул и ему, и Хмурой Ириске. «Прикольная домина», — похвалил замок предводитель альвионского отряда Герольд Ржавый, 239 уровня, протягивая ладонь. «Спасибо», — поблагодарил я, отвечая на приветствие мага с телом байкера и изящными эльфийскими ушами. Забавно было видеть на миловидном лице Остроухова густую рыжую бороду, заплетенную в африканские косички, и обилие железных заклепок на одежде. «Нам куда?» «На стены. Магической защиты еще нет, поэтому придется несладко. Разберемся», — Ты же говорил, что у пиратов всего 6 кораблей. Ошибся, пожал я плечами. С кем не бывает. Я, конечно, пытался сделать непринужденное лицо, но меня реально напрягало то, что творилось на море. 12 кораблей, плюс на горизонте еще виднелись паруса. И вскоре вся эта свора ринется на берег. До начала атаки 22 минуты. Со стороны Руарда к замку отчалили несколько игроков. Я узнал Вардунаса и его зама. Остальные, судя по высокому уровню, были для массовки. Подъехав достаточно близко, глава, пока еще ведущего клана Локдара, сразу перешел к делу. «Квален, у тебя нет шансов. Дай нам пройти подземелье, и я не трону твой замок. Даже закрою глаза на Ридерспиль». Мать честная, Эридани был прав. Игроки ради золотой единички возле ника готовы были на все. «Куда полезли?» — неожиданно рыкнул шепчущий и воплотился рядом со мной, причем не один. Два невидимых доселе бойца Руарда рухнули на камни, обездвиженные ошеломлением. Ошалелые глаза разбойников красноречиво говорили о том, что они не ждали разоблачения. Разозленный такой подлостью, я призвал Анирам. Она явилась быстро, но видок был еще тот. К проблемам восстановления у нее добавилось похмелье от близости к Верховному. Судя по сильно нетоварной внешности, Демонессе было очень плохо. Так плохо, что, простояв секунд 5, она улеглась со стоном на камни и укрылась крыльями. Подавив в корне жалость к питомцу, я примерился и активировал кровавое восстановление прямо под телами застывших игроков. Ничем другим навредить игрокам 200+ я не мог. Один удар сердца, и мой ник окрасился в красные цвета ПВП-режима. Шепчущий понял все правильно, и парой быстрых движений закончил начатое. Диверсанты были ликвидированы. Получено улучшение. Получен опыт, плюс 30. До следующего уровня 254. Репутация с фракцией «Гильдия убийц» увеличена на 10. Вардунас недовольно скривился. Не было сомнений, что он делал на них определенную ставку. Вот только на его беду у меня в клане был самый прокачанный игрок локации. «Я скоро отстроюсь, Вардунас, и у меня появится время для тебя», — предупредил я главу Руарда. «Тронешь сейчас, получишь проблемы потом. Я пройдусь по всем твоим 7 замкам и сравняю их с землей. Проваливай, у меня через 4 часа рейд». «Ты сам напросился», — с нескрываемой ненавистью прошептал бывший безопасник, но я его услышал. В следующее мгновение вся армия клана Руард бросилась в атаку на Майндфилл. «По моей команде!» — прозвучал голос Герольда. Но тут случилось то, чего не ожидали ни я, ни Вардунас. Между бегущей лавиной игроков и замком открылся портал, затем второй, третий. Из них начали появляться игроки. Никого ниже 200 уровня, много 300+, и даже парочка 400+. Это было много даже для шепчущего. Явившиеся выстроились в рейдовое построение, закрывшись щитами. Игроки Руарда притормозили, ожидая приказа командиров. Вардунас остался на другой стороне от своих людей и тоже застыл, не понимая, кто явился, друзья или враги. Порталы, наконец, схлопнулись, и я понял, что ошибся. Среди явившейся полусотни бойцов парочка низких уровней все же была. «Квален!» Один из таких низкоуровневых вышел вперед. Браксет Варталинский, чтоб его черти разорвали. «Я тебя предупреждал, договаривался, даже просил. Кранты тебе, тварь!» «Браксет, стой!» — предостерегающе поднял руку Вардунас и бесстрашно направил коня к Варталинскому. «Мы можем быть друг другу полезны!» О чем совещались двое игроков, явно меня недолюбливающих, было понятно и без подслушивания. Активные жестикуляции, дикий ржач и, как венец переговоров, закрепляющие договоренности рукопожатия. Враги объединились, чтобы добиться желаемого. Одним нужен проход к подземелью, другим — стереть замок в пыль. И оба имели на это силы. Время истекло. Свободные пираты Локдара, Бартуна и Дернига объединились, чтобы стереть с лица земли замок Майндфилл. Сражайтесь или бегите. В случае победы пиратов замок Майндфилл будет уничтожен. Задание «Изгнание пиратов Локдара» будет признано проваленным. Вам придется выбрать себе новое местоположение твердыни клана. К берегу синхронно направились 22 корабля. У меня даже ком в горле встал. Откуда столько? 22 капитана вне уровней — это много. Я на такое не рассчитывал. Видимо, у Вардунаса и Бракседа стоял тот же самый таймер, что и у меня. Ибо стоило пиратам повернуть к берегу, как две объединившиеся армии игроков помчались вперед. «Приготовились! По моей команде!» — повторил Герольд. Но на этот раз его голос звучал не так уверенно, как минуту назад. «Не посрамим Отечество! Смерть врагам! Они слабы, а мы нет! Сила за нами!» — заорал я, активируя привязанное к кольцу заклинание. Глупая ключ-фраза, конечно, но руки никак не доходили ее поменять, а сейчас заниматься этим было поздно. Вы активировали командирский клич. Все характеристики дружеских войск увеличены на 100% на 60 секунд. Вы активировали моральное превосходство. Все противники в радиусе 100 метров от вас получили дебаф «Страх перед силой» на 60 секунд. Их характеристики снижены на 10%. Шанс критического удара уменьшен на 15%. Вероятность промаха увеличена на 10%. Я успел перехватить удивленный взгляд Герольда, прежде чем в стену Майнфилла ударила силовая волна. Ловко спрыгнув, я помчался к центральной башне, самому высокому строению замка. Эридане, к слову, был уже наверху, разглядывая творящийся внизу хаос. «Уверен, что сработает?» — спросил я, едва взлетев наверх. Волосы по всему телу зашевелились, стоило узреть картину целиком. Нападавших было много. На одном из краев стены Керан в форме медведя словил в грудь десятку огненных шаров. Опаленная туша завалилась, но на помощь пришла Ириска. Она вознесла руки вверх, и в медвежье тело ударил яркий луч. В саму Ириску прилетел градстрел, но девушка не обращала на них внимания. Я отчетливо услышал удар, словно кто-то бил в гонг, и Керан вскочил на ноги, живой и здоровый. Над гребнем стены появилась голова карабкающегося бойца Руарда, и на него сверху опустилась когтистая лапа медведя, по ходу движения ломая лестницу. «Скоро узнаем», — напарник кивнул в сторону пляжа. Корабли пиратов вошли в русло реки и заполонили ее шлюпками. Шло активное десантирование. Я с волнением посмотрел на фреймы своей команды. Из 52 обороняющихся пятеро улетели на перерождение. Остальные с успехом сдержали первый натиск. Эридани говорил, что самое важное — выстоять первые секунды. Мигнуло сообщение о потере прочности, на что я выругался. Ворота ломались слишком быстро. «Минута, максимум две», — угрюмо подтвердил Эридани, получивший такое же уведомление. «Пираты не успеют». «Чёрт, всё происходило слишком быстро». Вдруг Ириска вскрикнула и свалилась со стены. Внутри золотого доспеха остался лишь пепел. Керан всхрапнул и усилил натиск, ломая лестницы и головы карабкающимся. Без личного хранителя продержался он недолго. Следующая волна огненных шаров сожгла всю шерсть грозного медведя, а потом и вовсе отправила на перерождение. Когда следом послышался еще один предсмертный крик, я схватился за голову. Это же был игрок 247 уровня. Участок стены оказался зачищен, и его тут же занял неприятель, во главе со страшным монстром Крындозом Поперечным, охотником 433 уровня. Высокоуровневый деловито натянул лук, и огненная стрела превратила еще одного моего бойца в серое подобие пыли. Игрок довольно ухмыльнулся и указал рукой на нашу башню. На стену полезли все новые и новые бойцы, и я понял, пираты могут не успеть. Пришла пора доставать из рукава главный козырь. «Абиссал, нужна твоя помощь! Хочу предложить контракт!» «Стоимость призыва высшего демона составляет 5 альмарилов. Подтвердите списание». «Да, скорее!» Высший демон появился, и Анирам забилась в конвульсиях, глубоко закатив глаза. Абиссал фыркнул, прищелкивая когтями, и тело моего питомца окутал темный туман. Когда он рассеялся, демонесса была полностью здоровой. «Это комплимент от шефа. Какой контракт ты хочешь мне предложить, предатель?» Прорвавшиеся игроки добрались до башни, и по камням застучали окованные железом сапоги. У меня оставалось секунд 10, не более, потому я выпалил. «Нужны демоны 400 уровня, 3, желательно 5 штук. 30 альмарилов за каждого». Я ошибся со временем. Громко улюлюкая, на башню вскарабкался тот самый охотник с подмогой и, особо не задумываясь, активировал какое-то умение. С неба посыпались стрелы, уходя в камни по самое оперение. Эридани ойкнул и испарился. Я сжался, ожидая укола, но его не было. Над моей головой появился темный энергетический купол, уничтожающий все стрелы. Такой же купол был и над Абиссалом. Высший демонстративно медленно повернулся к опешившему игроку и оскалился. «Ты посмел нарушить мои переговоры!» Огненный меч сделал неуловимое движение, и башня опустела. Остались лишь я, Анирам, да довольный Высший. Охотник смог выжить, но сила удара была такой, что его унесло прочь с башни. Я проследил за полетом. Игрок врезался в стену и сполз вниз. Пару минут он нам не противник. Абиссал обвел взглядом бойню и с нескрываемым самодовольством заявил. 200 за одного!» «Беру двух!» Я не мог долго торговаться. Гора Альмарилов перекочевала в лапы демона, и на площадке стало вновь тесно. 2 400-уровневые собаки походили на ночной кошмар больного воображения. Одна только аура подавления чего стоила. Рядом с тварями хотелось выть и скулить от боли, а не сражаться. Я быстро включил их в состав рейда и вздохнул с облегчением. На союзников аура не распространялась. «Герольд, принимай!» — заорал я и отправил собак вниз. Церемониться они не стали, одним прыжком соскочив со стены. Макс ориентировался быстро. Одну из собак он направил к воротам на помощь шепчущему, другая закрыла брешь в обороне, разом покончив с просочившимися врагами. Абиссал открыл портал и ушел. Лишь огромным усилием воли я не стал его останавливать и покупать оружие. У меня осталось лишь 208 альмарилов, и тратить на себя 200 штук вместо того, чтобы приобрести для клана материалы, было непозволительной роскошью. Ворота мигнули в последний раз и исчезли. Шепчущий бросил дымовую шашку, чтобы прикрыть свой отход, но оставил там демона. Этого должно было хватить, если бы уровень жизни купленной твари не начал необъяснимо снижаться. Где-то по проценту каждые 5-7 секунд. Без лечения тварь долго не продержится, а лечить ее некому. Варталинские, чтобы им пусто было, притащили сильных игроков. Сердце замерло, стоило взглянуть за стены. Там открылось еще несколько порталов, и к сражающимся пришло подкрепление. Писец. Откуда их столько? «Вперед, трюмные крысы! Вырезай сухопутных! Этот замок будет наш!» На короткий миг сражение прекратилось. Игроки как один уставились на новую силу. Огромная толпа пиратов, возглавляемая десятком капитанов и их многочисленными заместителями, двигалась в сторону замка, а с пляжа поднимались новые и новые головорезы. 22 корабля. Это более 5000 НПС в диапазоне от 40 до 350 уровня, плюс капитаны вне уровней. Должно сработать. «За мной, ребята! Восстанавливай ворота!» Неожиданно сквозь гвалт сражения я услышал спокойный деловитый голос. Бартулун, вечный пьяница, непутевый мастер, моя головная боль, да еще сотни эпитетов, согнувшись в три погибели, мчался к тому, что еще недавно было отлично сделанными воротами. За ним гуськом бежала дюжина дворфов, наперевес с досками и металлическими листами. Демон-собака протяжно взвыл. От этого воя кровь в жилах затормозила даже у меня. Но неприятель опасливо притих, что позволило дворфам начать ремонт. Блин, если Бартулун справится, я его расцелую. Новая глава в сражении заставила мгновенно забыть и о дворфах, и о ремонте. Пираты сошлись с игроками. Настал самый удобный момент плана, который требовал проверки на практике. Эридани утверждал, что черная метка является гарантом нашей безопасности. Правила пиратов гласят, что они должны лично уничтожить обидчика. Если меня атакуют, пираты уничтожат соперника и только потом приступят к мести. С замиранием сердца я смотрел, как местные врезались в игроков и... Началась мясорубка. Сработало. Прогресс задания «Изгнание пиратов Локдара». Уничтожено 122 пирата из 1500. Прогресс задания «Изгнание пиратов Локдара». Уничтожено 143 пирата из 1500. Я откинул в сторону назойливое описание. Игроки не собирались дешево продавать свои жизни. Пиратов было несоизмеримо больше, но многие из них не могли нанести высокоуровневым игрокам даже единицы урона. Вот и дохли, как тараканы под катком. Однако низкоуровневые НПС знали, на что шли. Их задача была не навредить, обездвижить, задавить массой, опрокинуть, помешать нанести удар. И с этой задачей они отлично справлялись. Второй волной шли мощные пираты, добивая рухнувших игроков. Особо резвились капитаны и их 350-уровневые заместители. Призывая молнии, огонь и лед, они выкашивали игроков, словно сорняк на грядке. «Подсоби!» Нашпигованный стрелами Бартулун зычно гаркнул, и дворфы единым махом поставили наскоро сколоченные ворота на место. Лысый мастер запнулся, но ему на помощь пришел лекарь. Я прорычал сквозь зубы. «Черта с два я расцелую этого героя-недотепу!» Демон, что защищал проход, остался снаружи стен. «Заделывай!» Дворфы принялись калашматить молотками по воротам, приделывая новые заплатки и доски. Демон-прислужник был уничтожен игроком Крендос Поперечный. Я замер, недоуменно уставившись на описание. Перевел взгляд туда, где должен был валяться охотник. Пусто. Дебаф прошел, и 433-уровневый игрок вернулся в битву. Прогресс задания «Изгнание пиратов Локдара». Уничтожено 2 капитана из 5. На стене мелькнула тень, которой там быть не должно. «Геральт, сзади!» — заорал я, но было поздно. Тень за спиной мага обрела четкие контуры, превратившись во второго монстра Варталинских, разбойника 462 уровня, Артемира Вышкаленного. Хватило всего одного взмаха ножей, чтобы голова моих защитников ушел на временный покой. Разбойник растворился, чтобы через мгновение возникнуть возле следующего игрока. Взмах ножей и вновь -1. Вдруг на стену, недалеко от оставшегося демона, запрыгнул Крендос. Все, что я успел, это скомандовать собаке прыгать вперед. Несколько быстрых росчерков пригвоздили тварь к камням, а возникший позади нее разбойник закончил дело. Демон испустил дух. Демон-прислужник был уничтожен игроком Артемир Вышкаленный. Оба игрока синхронно посмотрели в мою сторону и провели большим пальцем по шее, показывая, что меня ждет. Но не прямо сейчас. Крендос временно переключился на пиратов. Руки игрока мелькали с поразительной скоростью, а вылетающие стрелы превратились в одну сплошную линию, словно пулеметом выкашивая вольное братство. Артемир исчез, чтобы через мгновение появиться за спиной еще одного из моих немногочисленных защитников. Я бессильно закусил губу, не представляя, что делать. Атака пиратов захлебнулась, хотя я на нее очень рассчитывал. Не появись эти гребаные варталинские, у Руарда не было бы шансов. Ворота в очередной раз сотряслись и не выдержали. Дворфы разлетелись в стороны и остались лежать с единицей жизни. Лекари бросились прочь, но смогли пробежать только пару шагов. Ворвавшаяся сквозь ворота толпа смела их, как газонную траву. С громким улюлюканьем игроки бросились к башне. Вот и все. Прощай, Майнфелл. Задание «Изгнание пиратов Локдара» выполнено. Вы выполнили бонусное задание и уничтожили 1500 пиратов из 1500. 5 капитанов из 5. Обратитесь к наместнику Локдара для получения награды. Я тяжело вздохнул. Слабое, конечно, утешение, что задание закончилось. Как все не вовремя сошлось. Посмотрел на фреймы. В живых, кроме меня, остался лишь шепчущий ветер. Остальная братья почила смертью храбрых. «Браксет сказал, что хочет тебя убить лично», — послышался за спиной неприятный голос. Я обернулся и увидел довольно скалящегося Артемира. Выполнил, сволочь, задачу. «Но поиграться с тобой он не запрещал, так что...» Договорить разбойник не смог, да и тяжело говорить, когда во лбу у тебя торчит десяток стрел. Игрок захрипел, смахнул рукой стрелы, но, видимо, ему это не помогло. В нем возникали все новые и новые стрелы. Мгновение, и игрок 462 уровня рухнул на землю, чтобы через секунду мигнуть и исчезнуть, оставив дорогое шматье. В сильном удивлении я оглянулся. «Это что сейчас было?» «Хреново тебе, смотрю, рогалик», — ехидно произнесла Вармильда и воплотилась неподалеку. Рядом с ней проявились еще 3 охотника. И на этот раз открытым ртом я не ограничился. Глаза полезли на лоб, стоило рассмотреть их уровни. Почти 500. Откуда? «Госпожа?» Вармильда склонила голову, глядя мне за спину. «Это Квален. Об Альтамеде говорил он». «Очистить замок!» Послышался незнакомый женский голос за спиной, и я резко обернулся. «Зря. ибо сдержать рвотные порывы стоило огромных усилий. Позади стояла жрица 571 уровня, Азари Терпеливая, клан Эра Дракона. К спине Терпеливой, словно обглоданные крылья, были приделаны шевелящиеся отростки, напоминающие ноги паука. Причем эти отростки были живыми, и Азари цеплялась ими за камни. «Да, госпожа», — склонились ее бойцы и бросились вниз по лестнице. Там уже поднимались жаждущие моей крови игроки. Послышалась ругань, крики, мольбы, и бойцы Эры Дракона выбежали из башни. Внутри больше никого не было. Паучиха меня не торопила, лишь навесила какую-то защиту. Несколько шальных стрел бессильно облизали ее. Проследив взглядом, откуда они прилетели, я увидел Крындоза. Охотник, не скрывая недовольства, выругался и спрыгнул со стены. «Твои условия выполнены, тифлинг». Голос у Азари, несмотря на внешний вид, звучал вполне приятно. Внутренний двор замка уже пустел. Бойцы Эры Дракона завершили зачистку стен и сейчас уничтожали тех, кто был за ними. «Альтамеда», — уточнила на всякий случай гостья. «Хорошо», — покладисто кивнул я. «Вам в письменной форме или устно? Сейчас или назначите время?» «Пись», — начала Азари, но вдруг замолчала и подскочила к краю башни. Я проследил за ее взглядом и в бессилии закатил глаза. Я-то думал, что все закончилось, и мне удалось отстоять замок. Ха! Все только начинается. «Альтамеда подождет, не все условия выполнены», — произнес я, прежде чем по округе пронесся истеричный вопль. «Тифлинг, верни карту!» Майндфелл накрыла звуковая волна, повесившая на всех существ в минутный дебаф оглушения. Я упал на колени. Азари устояла, как и еще один игрок, доселе бывший в невидимости. «Телохранитель», — мелькнула мысль, но главное было не в этом. Главное было в том, что из леса в нашу сторону выдвигалась армия 500-уровневых пауков во главе с мумией. Эпический босс Эльвинария явилась за своей картой, которая, к слову, была у Плинто. «Спрячь его и охраняй», — приказала девушка и бросилась вниз с башни. Ловко цепляясь отростками за камни, она спустилась и тут же вскарабкалась на внешнюю стену, где находились бойцы. Ее телохранитель не стал церемониться. Взвалив меня на плечи, он легко спрыгнул вниз, гася скорость воткнутым в стену кинжалом. Пара быстрых перебежек к главному холлу, и я кубарем покатился по винтовой лестнице, вниз, к таинственным воротам. «Сиди здесь!» — прокричал вслед разбойник. Я врезался головой в стену и остаток пути проделал в беспамятстве. Очнулся в полной темноте, но ночное зрение активировалось автоматически. Жаль, смотреть здесь было не на что. Запертые ворота, голые стены и винтовая лестница. Внешняя стена разрушена. Замок Майндфелл теряет уровень. Текущий уровень 4. Заблокирован функционал управления замком. Я был не рад возникшему сообщению, хоть как-то разбавившему окружающую тьму. «Эй, что происходит? У Азари же мощные игроки!» Рука сама собой потянулась к амулету. Я очень не хотел звонить, но с каждой секундой понимал, что промедление может стоить мне замка. Против Эльвинарии нужно сражаться всем миром. Плинто ответил сразу. «Да». «Это Квален, мне нужна...» «Решил вернуть деньги?» «Эльвинария пришла ко мне за картой, со всей своей армией». «И что, это твои проблемы?» На душе стало тяжко. Я-то думал, что Плинто заинтересуется убийством такого босса. Мозг лихорадочно искал повод заставить легенд вновь работать со мной. И тут я вспомнил последний фильм о Махане. У них были какие-то терки с игроками Поднебесной. Вармильда была из Поднебесной. Она работает на Азари. Значит, паучиха точно оттуда. Это должно сработать. «Здесь, Азари Терпеливая!» Ответом была тишина. Прошла целая минута, но Плинто не отвечал. Я уже испугался, что он отключился, но зеленый свет амулета показывал, что со связью все в порядке. Центральная башня разрушена. Замок Майндфелл теряет уровень. Текущий уровень 3. «Да хватит уже! Что у них там творится?» «Подробности». Плинто отвис. «Эльвинария, эпический босс вне уровней, напала на мой замок. Меня защищает клан Эра Дракона во главе с Азари Терпеливой. В награду за это они получат информацию об Альтамеде. Все». «И много ты знаешь?» Голос принадлежал Махану. «Много. начиная от порталов, их уровней и того, что у вас ни черта не получается их открыть». Вновь тишина. «Что ты хочешь?» Голос Анастарии. «Внутренняя стена разрушена. Замок Майнфилд теряет уровень. Текущий уровень 2». «Сука! Быстрее соображайте!» — заорал я. «Мне нужна защита! У меня замок по камням растаскивают!» Со стороны прохода слышались звуки борьбы, лязг металла, треск электричества, клёкот пауков и протяжный крик Эльвинарии. «Тифлинг, верни карту!» На ступенях загрохотало, и вниз кубарем скатился чужой игрок, мёртвый. Тело растаяло, оставив после себя какой-то предмет. Я поборол желание броситься и подобрать выпавшую добычу. Вместо этого выхватил первый попавшийся свисток телепортации и запустил активацию. Следом за первым телом полетело второе, третье. Игроки умирали один за другим, не в силах противостоять эпическому боссу. «Как же ее убить?» Из-за поворота показалась лапа паука, и в этот момент портал наконец-то сформировался. Я ринулся вперед, в самый последний момент пропуская над головой паутину. Едва мир обрел плотность, стало понятно, что портал вывел меня к замку, и теперь я воочию увижу последние секунды Майнфилда. Пауки сжирали камень, как корова свежую траву, быстро и с приятным причмокиванием. Главный холл разрушен. Замок Майнфилд теряет уровень. Текущий уровень 1. Замок Майнфилд разрушен. Кобальдова в живых не осталось, как и демонов-строителей. Дворфы так и лежали с единицей жизни, где-то под камнями. Нужно было их вытащить. Полный провал по всем фронтам. Неожиданно камни зашевелились и рухнули вглубь, словно их кто-то съел или сжег. А из дыры показалась Эльвинария. Между нами было достаточное расстояние, чтобы активировать портал в Локдар. И хоть на время позабыть этот кошмар, но из меня словно все жилы вытащили. Накатила полная апатия. Я почти спокойно смотрел на то, как медленно и уверенно ко мне приближается смерть. «Шепчущий, вытаскивай его!» По телу пошли мурашки, и дебафы как рукой сняло. Рядом показалась вся тройка небожителей, которая зачем-то напряженно всматривалась в останки замка. «Анастария приглашает вас в рейд. Принять приглашение?» Едва я нажал кнопку «Принять», как Анастария заорала во всю глотку. «Сучка крашеная! Ты еще здесь? Предлагаю временный союз! Завалим босса вместе!» На пути Эльвинарии и ее пауков встало несколько танков, а из-под камней вылезли выжившие бойцы Эры Дракона. Их оказалось не так много, но это была сила. Мгновение, и все они, включая Азари, пополнили список нашего рейда. «Перегруппировка! Махан, Плинто, займитесь пауками! Остальные в босса! Работаем!» Мы с Шепчущим отползли к лесу, издали наблюдая за битвой титанов. Пауков оставалось не так и много. Игроки Эры Драконов подтвердили свой высокий уровень. Остальные были вырезаны Плинто и Маханом. Первый превратился в высшего вампира и темным туманом носился между противниками, оставляя после себя лишь трупы, а второй стал драконом, призвав на помощь своего питомца. Две огнедышащих ящерицы устроили кромешный ад из драконьего пламени. Пауки вспыхивали и падали на спины обуглившимися останками, поджав лапки. «Вперед, трюмные крысы! Отомстим за наш дом!» Мне даже икнулось от неожиданности. Я-то уже полагал, что с пиратами покончено, но ошибся. С пляжа поднялась очередная толпа во главе с Туринаром, главой пиратского братства Локдара, Барлиори и Дернига, трех провинций юга Стивалы. Но взгляды явившихся были устремлены не на Эльвинарию и останки Майнфилда. Их интересовал лишь я. «Сваливаем!» — приказал я Шепчущему, позорно пустив петуха и вскакивая на ноги. Почему-то сомнений, куда бежать, не было. Прямо в гущу сражающихся. Эльвинария к этому моменту начала пускать молнии, умудрившись уничтожить несколько игроков. Но я был готов рискнуть здоровьем. Среди толпы у меня был шанс выжить, здесь нет. «Ты что тут делаешь, мелкий?» — огрызнулся один из лекарей. И это были его последние слова. Мой хвост свело судорогой от нехорошего предчувствия, и я прильнул к земле, пропуская над головой синхронный выстрел пиратов. Били не только стрелами, но и магией. Лекарю этого хватило с лихвой. «Плинто!» — истерично заорала Анастария. «Займись! Дарк, забери их! Азари, подними лекаря! Метеорит!» «Даю щит! Все под купол!» — среагировала паучиха, и нас накрыло мерцающим полем. Я поднял глаза и сглотнул. Сверху падал огромный огненный камень, оставляя за собой черный дымящийся след. «Закрывашка, пьем фласки!» К первому куполу добавился второй, третий, и тут... Бам! Метеорит достиг цели. Мир утратил краски, и совершенно неожиданно наступила ночь. Очнулся я, лежа под неподвижными телами. Попробовал пошевелиться. Вроде все работало, хотя и с большим трудом. Скинув с себя тело, я поднялся на колени. От рейда остались крохи, всего 5 игроков. Я, Анастария, Плинто, Махан и Азари. Первое убийство Туринара, главы пиратского братства Локдара, Барлеори и Дернига. Подземелье, пиратский остров Вальмурт. 450 уровень. Награда за достижение. Скорость передвижения кораблей увеличена на 30%. Информация для игрока. Через 5 месяцев вас телепортируют на прием к императору Объединенных сил материка Стивала. Вы можете взять с собой 2 сопровождающих. Для этого в течение 5 месяцев необходимо передать им пригласительный билет. Билеты вы можете получить в любом отделении банка Барлеоны. Вы выполнили условия своего договора и получаете 1,5 миллиона золотых от клана Легенды Барлеоны. Тела бойцов замерцали и испарились. Поднимать их, как я понял, было уже некому. «Сдохни, сучка!» — прошипела Анастария, после чего Азари была исключена из рейда. Паучиха успела только поднять руки в защитном жесте, как оба кинжала Плинто отправили ее на перерождение. «Тиф... Линк, верни карту!» Зашлась в кашле мумия. Вернее, то, что от нее осталось. Удар метеорита вывел ее из строя, и босс держался лишь на последних крохах жизни. Махан протянул в ее сторону руку и выпустил несколько белесых сущностей. Несколько ударов сердца, и все было кончено. Первое убийство Эльвинарии, погребенные во времени. Подземелье, жертвенная длань. Награда за достижение. Вероятность обнаружить тайники внутри подземелий увеличена на 10%. Информация для игрока. Через 5 месяцев вас телепортируют на прием к императору Объединенных сил материка Стивала. Вы можете взять с собой 2 сопровождающих. Для этого в течение 5 месяцев необходимо передать им пригласительный билет. Билеты вы можете получить в любом отделении банка Барлеоны. Вы выполнили условия своего договора и получаете 1,5 миллиона золотых от клана Легенды Барлеоны. Поздравляем, вы смогли защитить замок Майндфелл. «Кто знает, почему Тифлинг выжил?» — подал голос Плинто. «Бабл?» «Неа, мой на мне. Второй паладин прикрывал Махана», — ответила Анастария и с интересом посмотрела на меня. «Квален?» Я молча открыл логи. «Действительно, а почему я живой, если почти все высокоуровневые полегли?» «Получен эффект «Жертвенная длань». Источник эффекта «Азари терпеливая». Время действия 15 секунд. Вы передаете весь полученный урон другому игроку, Катоми Верный. О как! Паучиха до последнего выполняла свою часть договора. Теперь я физически не смогу отказать ей в информации. Небожители ждали от меня ответа, и я уже было решил открыть рот, чтобы послать легенд куда подальше, но за меня это сделали другие. «Нам нужен Тифлинг! Отдайте его, и мы уйдем, иначе я еще один метеорит сюда грохну!» Сегодня мне уже надоело удивляться. Пара десятков игроков, готовых к битве, материализовалась у каменных останков моего замка. В глаза сразу бросился их предводитель, Картан Варталинский. Видимо, старший брат Браксада. Он держал в руках свиток, и было понятно, что второй каменной глыбы нам не пережить. Несколько жрецов из отряда явившихся не теряли времени даром и начали рыскать по полю. «Он никуда не пойдет!» Новый возглас. Этот голос я узнал. Вардунас. Выжил, значит. Или сбежал посреди битвы, чтобы вернуться с подкреплением. «Смотрю, твоя хвостатая задница сегодня популярна», — усмехнулся Плинто. Он сделал несколько шагов вперед, закрывая меня своим телом. Но глава Руарда просто так сдаваться не собирался. Он прокричал. «Взываю к вестнику! Мне нужна твоя помощь!» Все замерли, не понимая, что задумал Вардунас. «Ты звал, и я пришел. Если твой вызов будет признан несущественным, ты понесешь наказание». Я испытал внутреннее ликование. явился Марсель. «Я обвиняю Квалена в том, что он сотрудничает с демонами, якшается с Абиссалом, берет у него слуг». «Это так?» — нахмурился Марсель и подошел ко мне. Плинту пришлось отойти в сторону. Выступать против абсолютной силы он не мог. Вестник подошел и положил руку на мою голову. Мелькнуло сообщение об анализе логов, и со вздохом разочарования Марсель убрал руку. «Ты действительно работаешь с демонами. Этому нет прощения, Квален. Ты будешь наказан». «Этому есть обоснование, Вестник», — успел вставить я свои 5 копеек. «Даже больше, чем обоснование. Этому есть прощение». Ощутив, что стал центром всеобщего внимания, я продолжил. «Я обвиняю клан Руард и его сателлитов в том, что они сотрудничают с самим Сетом. Мне пришлось пойти на сделку, чтобы...» «Вздор!» — закричал Вардунас. «Что ты несешь?» «У меня есть доказательства. Вестник, посмотрите хранилище их замков, каждого из замков. В них лежат дары, которые они получили от Эйринес. Оружие, броня, украшения. Они продались. Поэтому мне пришлось начать сотрудничество с самими демонами, лишь бы остановить эту заразу». На лице Марселя мелькнуло странное выражение. Вестник закрыл глаза, чтобы через пару секунд произнести. «Я дал задание братьям проверить твои слова, Тифлинг Квален. Если ты ошибся...» Договорить он не успел. Открылся портал, и из него вышел еще один вестник, держа на вытянутых руках груду оружия. С отвращением бросив ее под ноги Марселю, вестник кивнул и исчез. Но ему на смену пришел следующий, затем еще один и еще. Гора предметов Сета стала ростом станка Огра. «В Стивале есть закон, обязывающий свободных жителей уничтожать эти предметы». Голос Марселя звучал спокойно, но было видно, что он едва сдерживает гнев. «Мы можем допустить, что вы забыли один предмет, два, пускай даже три. Но такое количество недопустимо. Клан Руард будет наказан». «Меня подставили! Это все Квален!» — взревел глава некогда популярного клана. «Это все Тифлинг! Это он подбросил мне эти предметы! Барлеона мне свидетель!» Впервые в жизни я видел, как игрока охватило темное сияние. Ха! Игра никак не могла подтвердить мое участие в подставе. Лично я не имею никакого отношения к этим предметам. Я их даже в руках не держал. А разговор с шепчущим к делу не пришьешь. «Наместник ждет с тобой встречи, Тифлинг Квален. Я поговорю с губернатором по поводу восстановления твоего замка». Марсель кивнул мне, подхватил онемевшего и обездвиженного Вардунаса и исчез в портале. Поздравляем! Клан Парето является лучшим кланом локации Локдар. «Верни кольцо, сволочь!» — послышался противный голос Браксада. «О, его, оказывается, воскресили». Я устало перевел взгляд на рейд старшего Варталинского. Браксет и Куртюн были уже среди них. «Что за кольцо?» — спросил Махан. «Эти два придурка пытали меня и еще одного тифлинга, кольцом света. Мне удалось его забрать. Вот они за мной с самых яслей бегают». «Пытать?» — заинтересовался сразу Картон. «У меня была иная версия. Квален, я могу услышать подробности?» «Вали его, Карт!» — занервничал Браксет. «Он не хочет кольцо от...» «Заткнулся!» — коротко осадил брата Картон и еще раз попросил меня рассказать о нашем знакомстве. Рассказ вышел долгий и с подробностями. Я вспомнил все прегрешения сладкой парочки, сильно не упирая на личность Эридани. Просто сказал, что один из социальных игроков. Несколько раз Браксет пытался вклиниться, но Картон жестко его обрывал. Наконец мой рассказ был закончен пересказом битвы, и чтобы никто не сомневался, я произнес: «Взываю к Барлеоне, пусть подтвердит правдивость моих слов». Белое сияние стало последним гвоздем в крышку гроба Браксада. Картон обернулся к нему и зло прошептал: «Ты что за ересь мне наплел, урод мелкий? Да из-за тебя, отец!» «Расстроится, что ресурсы клана воруются одним сыном, а второй его прикрывает». К нам присоединился еще один участник, пожилой маг под ником Андерник Варталинский, глава клана Восхождения. «Да тут двор проходной, а не жопа мира». Старик поздоровался с небожителями, слишком долгое время удерживая руку Махана в своей. «Приятно снова видеть вас», — улыбнулся Махан, словно старому знакомому. «Как сами?» «Вашими молитвами». Старик, наконец, отпустил Махана и повернулся к сыновьям. Браксет еще сильнее втянул голову в плечи. Тяжело вздохнув, Андерник посмотрел на меня. «Квален, я прошу прощения за поведение моего сына». Я молча кивнул. Старик продолжил. «Еще я хотел бы вернуть свое кольцо. Пожалуйста, за любое разумное вознаграждение». «Не нужно, я так верну», — произнес я, извлекая из инвентаря безделушку и, едва удерживаясь на ногах, вложил ее в руки старика. Тут же активировал отступление, чтобы оказаться подальше от губительного света. «Можно?» Махан с интересом посмотрел на творение своих рук. «Я его помню. Мы тогда подземелье проходили». Игроки начали вспоминать события минувших дней. Под этот шумок я думал сбежать, но не тут-то было. Андерник окликнул меня. «Квален, у меня есть просьба. Я возмещу ущерб, нанесенный моим бездельником, но буду весьма благодарен, если он сам отработает, находясь под твоим началом в клане. Любую работу, даже самую непрестижную, но без чрезмерного насилия и унижения. Прошу тебя. Артуру нужно научиться держать себя в руках, а лучше, чем у тебя, он сделать это нигде не сможет. Сейчас он злится, но я надеюсь, вскоре он научится понимать, где корень проблем. Полгода, 5 дней в неделю по 8 часов. Если он пропустит хоть день без уважительной причины, я лишу его финансовой поддержки. То же самое случится, если он доставит новые неприятности. Пора браться за ум». «Воспитывать обязаны его вы, а не я. Зачем это мне?» – удивился я. «Ты получишь хорошего и надежного партнера, который будет тебе очень признателен и даже обязан», – улыбнулся старик и подмигнул мне. «Ты же теперь клан номер один. Это выгодно будет нам всем». «Хорошо, я подумаю», – кивнул я, не желая сейчас развивать тему. «Спасибо». Поблагодарил старик и, обменявшись со мной контактами, ушел вместе со всей своей ватагой. Рука Плинту дружески прошлась по моей спине. «Знаешь что, хвостатый, а я завтра лечу к тебе в гости. У меня ой как много вопросов».